Восшествие и сошествие означает беспрепятственное общение между двумя мирами – физическим и тонким астральным. Так как мы не можем выдать полную и подробную историю третьей и четвертой расы, то мы должны, насколько это разрешено, собрать, возможно, больше отдельных фактов, относящихся к ним, и особенно те, которые подтверждаются непосредственными доказательствами, так же, как и выводимые на основании данных, находимых в древней литературе и истории. Так как кожные покровы людей уплотнились, и они все более и более впадали в физический грех, то общение между земным, физическим и эфирообразным божественным человеком из высших сфер прекратилось. Покров материи между двумя планами сделался слишком плотным, чтобы даже внутренний человек, заключенный внутри физического человека, мог проникнуть сквозь него. Тайны небес и земли, открытые третьей расе их небесными учителями в дни их чистоты, стали великим центром света, но они рассеялись, так как упали на несвойственную им почву, ибо она была слишком материальна. Среди народных масс тайны или мистерии эти выродились в колдовство и впоследствии вылились в экзотерические религии, идолопоклонство, полное суеверий и в культ человека или героя. Лишь горсточка первых людей, в которых искра божественной мудрости горела ярко и лишь укреплялась в своем напряжении, по мере того, как подобная же искра с каждым веком становилась все тусклее и тусклее в тех, кто обратил ее на злобные цели, лишь она осталась избранным стражем тайн, открытых человеку божественными учителями. Среди них были те, которые пребывали в своем состоянии кумар с самого начала, и предания шепчут то, что сокровенные учения утверждают именно, что эти избранники были зародышем иерархии, которая с тех пор не переставала существовать. Как гласит катехизис эзотерических школ, внутренний человек первый лишь меняет свое тело от времени до времени, он всегда тот же самый, не зная ни отдыха, ни нирваны, пренебрегая девачаном и оставаясь постоянно на земле ради спасения человечества. Из семи девственников кумар четверо пожертвовали собой за грехи мира и на обучение невежд и прибудут до конца настоящие манвантары, хотя и незримы, они всегда пребывают. Когда люди говорят об одном из них «он умер», узри, он жив, но лишь в иной форме. Это суть – голова, сердце, душа и семя бессмертного знания Джнана. Ты никогда не будешь говорить, Олану, об этих великих Маха перед множествами, называя их по именам. Лишь мудрый поймет. Теперь мы должны рассмотреть природу сынов пламени и темной мудрости. Самое первое, атланта-лемурийцы, обвиняются в том, что они, потомки божественных воплощений, воплотившиеся человеческие монады, взяли себе жен из более низкой расы, из расы протолюдей, до тех пор не имевших разума. Ц. Это есть начало культа, который в позднейшие века был осужден на вырождение в фаллический и сексуальный культ. Началось это с культа человеческого тела, этого «чуда из чудес», как называет его один английский писатель, и кончилось культом его соответственных полов. Почитатели были великанами ростом, но не великанами в знании и просвещении, хотя знание достигалось ими легче, нежели людьми нашего времени. Их наука была врожденной в них. Лемур-атлант не нуждался в открытии и закреплении в своей памяти того, что его направляющий принцип знал в момент его воплощения. Лишь время и постоянное сопротивление, тупость материи, в которую облекались принципы, могли, первое, ослабить в них память их знаний, которыми они обладали до их рождения. Другое – ослабить и даже загасить всякую искру духовности и божественности в них. Потому с самого начала они стали жертвами своей животной природы и породили чудовищ, то есть людей, определенно отличных от них самих. Тем не менее, лемурийцы и атланты, эти дети неба и земли, действительно были отмечены печатью колдовства. Сокровенное учение обвиняет их в совершении отвратительного для нас преступления в совокуплении с так называемыми животными и таким образом в порождении настоящих, ныне исчезнувших, пификоидных видов. Конечно, возможность такого скрещивания человека с любым животным будет отвергнута, так же, как и вопрос самопроизвольного зарождения, во что эзотерическая наука верит и чему она учит. В те отдаленные времена, как уже было указано, ни человеческие атланты, ни животные не были теми физиологически совершенными людьми и млекопитающими, какими мы знаем их теперь, потому современное представление по этому вопросу, включая и понятие физиологов, слишком неопределенные и шатки, чтобы позволить им абсолютное, априорное отрицание подобного факта. Тщательный пересмотр комментариев заставит подумать, что существо, с которым новый воплощенный совокуплялся, называлось животным не потому, что оно не было человеческим существом, но скорее потому, что оно значительно отличалось физически и умственно от более совершенных рас, физиологически развившихся в более ранний период. Вспомним стансу седьмую и то, что сказано в стихе 24-м. Именно, когда сыны мудрости впервые пришли для воплощения, некоторые из них воплотились вполне, другие устремили в форму лишь искру, тогда как остальные из теней были лишены этого наполнения и усовершенствования до четвертой расы, потому те расы, которые остались лишенными знания, или же те, которые были оставлены без разума, остались такими же, какими они были, даже после естественного разъединения полов. Именно они совершили первое скрещивание, так сказать, и породили чудовищ. Именно из их потомства атланты избрали себе жен. Очевидно, лишь одна раса предполагалась достаточно совершенной, чтобы быть названной человеческой, и даже в наши дни, тогда как племя Веддха, Шри-Ланка, из джунглей рассматривается сингалесцами Шри-Ланка не более как говорящее животное. Кроме того, существуют натуралисты, которые серьезно поднимали вопрос, могут ли некоторые дикие племена, подобные, например, бушменам, считаться людьми.